Глава 23. В ночном Бресте. Низвергнутые с высокого положения, пребываем в изгнании и ничего не можем отвечать говорящим нам. У каждого народа есть царство, а у вас нет на земле и следа вашего царства. Из письма раввина Хаздаи, сына Исакова, лейб-медика и министра финансов при халифе Испании Абдур-Рахмане III, царю Хазарскому Иосифу Тагармскому, около 960 года. Вы представляете, что такое собраться за 8 дней? Главное, нужно со всех прокатных бюро принести им справки, что я там ничего не должен. Но это ж Минск, вы представляете, 2 миллиона населения. 28 прокатных пунктов по всему городу, а я инвалид войны и после инфаркта. То есть, я вам скажу, между нами, это, конечно, наша вина, еврейская. Брали, понимаете, перед самым отъездом в радиоприемник или велосипед на прокат, совали в багаж. Поехал он со всеми делами в Израиль. Так несколько приемников и уехало, или телевизоров, я знаю. А им же в ГБ много не надо. Им только дай зацепку. Ага, жиды, теперь мы вам дадим перцу. Гоните справки из всех прокатных пунктов. А у меня 8 дней на сборы, и это после 3 лет отказа. 3 года я в отказе сидел. И спрашиваете, нахера я им нужен? Ну, я был завклубом, и что? Ну, какая секретность у клубного работника? Отказали. И не один раз, 6. Но я все-таки думал, что дадут же на сборы месяц. У нас в Минске всем дают 30 дней. А я еще инвалид войны, и они официально тоже дали мне 30 дней. Но они меня не вызывали. А вызвали, когда уже осталось 2 дня. Тогда они меня вызвали и говорят: «Вы почему не являетесь за вашим разрешением?» Я говорю: «А как я могу знать, что вы мне дали разрешение?» Они говорят: «А мы вам писали». Ну, врут, конечно. Чтобы на почте пропала открытка из МВД, такого не бывает. Вы ж понимаете, просто у них на меня вот такой зуб, потому что я в отказе тихо не сидел. Нет. У нас в Минске была группа активистов-сионистов во главе с полковниками Давидовичем и Осищером. Про Давидовича вы, конечно, слыхали. Герой войны, командир полка, написал книгу «Отпусти народ мой». Ее по голосу Израиля все время читают. Ну, ему за это что вы? Звание лишили, пенсии лишили, от поликлиники открепили. У него инфаркт, скорая помощь отказывается вести. Такой у них приказ. Такси надо вызывать. За 4 года у него 5 инфарктов, но он все равно такое им устраивал, он и Овсищер. Овсищер, между прочим, был во время войны командиром авиационного полка, летчик-истребитель, и к самому Паулюсу летал нашим парламентером отставки Верховного Главнокомандования. Можете себе представить, вот таких ребят эти идиоты посадили в отказ, ну? Так они этим антисемитам такие фокусы устраивали, ой-ой-ой, ничего не спускали. Как антисемитская книга, протест, 100 подписей, 200 подписей, 500 подписей собирали. Вот эта книга была «Осторожно, сионизм», помните? Протест, проповедь расизма и разжигание национальной вражды, письмо в Организацию Объединенных Наций, Брежневу, Американскому конгрессу. Я тоже подписал. Сначала я боялся, честно говоря, думаю, ну как можно вот так открыто? А потом втянулся, знаете. Думаю, а ладно, если я с фашистами за Россию воевал, в 19 лет уже батальоном командовал, то с КГБ за Израиль тем более повоюю. Правильно. И, между прочим, все западные газеты наши письмо напечатали. Шум, скандал, КГБ Давидовичу и Овсищеру телефоны отключили. Рубинчик сначала вынужденно, не столько по своей воле, сколько потому, что разговор был по соседству, прислушивался к этому монологу. За прошедшие с момента прибытия в Брест 12 часов он прошел все, что прошли сидевшие рядом с ним на привокзальной площади эмигранты. Очередь в билетные кассы, тщетные поиски места для детей и хоть какой-нибудь информации о процедуре пересечения границы, вынужденная уплата 400 рублей грузчику Васе только за запись на завтрашний таможенный досмотр. «Евреи, вы все уедете!» — вещал этот Вася, возникая откуда-то из тылов вокзала и успокаивая бурлящую еврейскую толпу. «Усе поедете, абы гроши! Есть гроши, поедете, нема грошей, спочивайте!» А после взятки этому Васе снова тщетная очередь за билетами до Вены. Если ехать через Варшаву и Братиславу, там, по слухам, при спешных пересадках с поезда на поезд, польские грузчики-антисемиты всю валюту отнимают и еще разбивают ваши чемоданы, чтобы вещи выпали. А собирать эти вещи вам некогда, поезд уходит. А потом еще одна очередь на проверку сверхлимитного багажа. И уже к 5 часам, к сумеркам, последние, безуспешные попытки снять на ночь комнату хотя бы для Нелли и детей. И дело не столько в баснословной стоимости этих комнат, которые можно найти через таксистов, сколько в распространившихся среди эмигрантов слухах об опасности таких ночлегов у белорусов-антисемитов. У одного из эмигрантов во время такого простоя украли последние деньги, и человеку даже некогда было заявить в милицию. Спешил на утренний поезд до Вены. У второго вытащили из чемоданов все ценные вещи, и он только во время таможенного досмотра увидел, что в его чемодане вместо фотоаппарата утюг, вместо меховой шубы драная телогрейка. У третьих детям подсыпали в манную кашу не то дуст, не то толченое стекло. А в Варшаве польские антисемиты их даже в больницу не приняли, а у четвертой семьи вообще ребенка украли. Никто не знал, достоверны ли эти слухи, или это КГБ старается пресечь нелегальную аренду комнат жителями Бреста, или этот слух пустили обитатели коммунальных квартир, ревнивые к большим доходам владельцев частных домов и отдельных квартир. Но как только Нелли услышала про толченое стекло, она сказала Рубинчику: «Ни в какую квартиру мы не поедем, даже в хоромы, но в гостиницу нам не попасть. Значит, будем ночевать здесь, на улице? Ты с ума сошла? -5 градусов. Люди ночуют», — сказала Нелли и стала вынимать из багажа одежду, простыни, покрывало и одеяло, все теплое, что она, слава богу, запихала в дорожные чемоданы. Рубинчик знал Неллин характер. Если она ожесточалась, спорить с ней было бесполезно. Она могла сунуть руки в огонь и держать их там из принципа. Дети, уже изрядно промерзшие, с разом засопливившимися носами, удивленно смотрели на свою мать. «Мама, я не буду тут спать», — заявил Борис. «Я хочу домой. Дома лучше». «Папа, а если звери придут?» — спросила Ксения. «Я сейчас вернусь». Рубинчик, перешагивая через чемоданы и узлы эмигрантов, решительным шагом пересек еврейский привокзальный бивуак, протиснулся сквозь толпу к закрытой двери вокзала и громко застучал в нее кулаком. «Еще один!» — недовольно сказал в темноте женский голос. «Сейчас по шее схлопочешь. Этим все кончится. Лучше прекрати», — посоветовал второй голос мужской. Но Рубинчик продолжал стучать. В нем еще сохранился апломб московского журналиста, перед которым не так давно были открыты в этой стране все двери, ну или почти все. Наконец открылась и эта дверь. В ней стоял милиционер. Он был ростом с Рубинчика, скуластый и прыщавый, не старше 25 и с косой челкой на лбу. «В чем дело?» — сказал он. За его спиной в полутемном зале ожидания Рубинчик увидел густое скопище эмигрантов. Люди спали на скамейках, на полу, на подоконниках, но все-таки там еще было какое-то место.